Пускай нам общим памятником будет построенный в слезах капитализм, так что ли? Наверное, наверное, махнул рукой Келарев. Так о чем хотел посоветоваться? Нужна, Паша, твоя помощь. Мы развели все концы с Нариком и его компанией, но в результате внутренних разборок погиб один из самых крупных криминальных вьетнамцев Вонг. Келарев кивнул, зная этого желтого истязателя, туда ему и дорога. Это-то, конечно. Но его гибель может привести к большой войне. Вьетнамцы способны набраться духу и выйти против наших. Возможно, большая резня. Что ты хочешь? Ты сам знаешь, что вьетнамцы в Москве — черная финансовая дыра. Они получают на 4 миллиона долларов в год товаров, которые впоследствии исчезают неведомо где. Ни отчетности, ни налогов, никаких концов, никаких следов. Нужно, чтобы не откладывая сегодня, максимум завтра, ты организовал тотальный наезд на все вьетнамские точки в Москве. Это должна быть не демонстрация силы, их надо потрясти всерьез. Им не до Вонга будет, когда их возьмут за грудки. Как говорят наши незалежные братья хохлы, як свинью шмалят, ей не до порося. Вот именно. Ты это можешь сделать? Могу. Конечно, могу. Это абсолютно богоугодное дело. Все, что найдем, изымем, пусть в казну пойдет. Мы, кстати говоря, давно планировали что-то вроде этого, на руки не доходили, а если для пользы дела, то всегда. Ну и, слава богу, договорились. Петро, мне не нравится твой тон. Ты говоришь так, как будто я тебе в чем-то когда-то отказываю. С тем, с чем ты приходил ко мне раньше, я вынужден был отказать, потому что это была глупость. Я хочу, чтобы ты знал. Вероломство и предательство — вещи простые и естественные, неприятные, как запах изо рта, и с этим можно мириться. А вот глупость — это уж простите. Этого я допустить не могу, поэтому и отказал. Занятно, — покачал головой Джангиров. Как просто и душевно ты стал со мной разговаривать. Глупостью попрекаешь. Петь, мы с тобой люди военные и знаем, что такое дисциплина. А в армии первый принцип субординации — я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. А что касается вьетнамцев, то сегодня же затею на них большой погром. Джангиров собрался уходить. Келарев ласково спросил, что твои зарубежные гости? Нормально, все в порядке. Американец уже улетел. А еврей этот твой как поживает? Продолжал интересоваться Келарев. Он, по-моему, из Одессы? Да. Но сейчас он из Вены. Я знаю, я знаю. — покивал Келарев. — Толковый человек? — В высшей мере. — Ну и слава богу. Келарев вспомнил, что ты сказал. — Я тут как-то читал всеподданнейший рапорт губернатора Малороссии князя Меншикова. Он там смешно пишет. Населилась Одесса людьми, набродом со всей Руси и полно здесь оприч того сербов, поляков, немцев, греков, армян. И все это густо сдобрено жидами. У меня такое впечатление, что каждый нормальный город в мире сейчас густо сдобрен жидами. Дрожжи, закваска людская, заметил Джангир и ехидно добавил. А сдается мне, Паша, что ты сильно не любишь евреев. Это сейчас не модно.